Глава третья. Но вернемся к вывихнутой лодыжке. Ведь, как я говорила, именно с нее все и началось. После школы я обычно иду в мэрию и провожу день в мамином кабинете. Звучит смертельно скучно, но подождите, вы еще не знаете самого интересного. Дело в том, что мама, прежде чем сдаться, пыталась записать меня во всевозможные кружки. Фортепиано, но выяснилось, что мои пальцы никак не успевают играть в нужном темпе. Танцы, но мои ноги тоже никак не поспевали за музыкой. Синхронное плавание. Скажем так, делать что-то в определенном темпе — это точно не мое. Продвинутый курс по математике. Ну, тут я вообще не понимаю, о чем мама думала. Театр. Там я хорошо запоминала реплики, вот только произносила их не в те моменты, когда нужно. В конце концов, отчаявшись, она решила, что единственный выход — оставить меня делать уроки в ее кабинете. Первые дни я думала, что, может, продвинутый курс математики был не такой уж плохой идеей, пока однажды не вышла в туалет и не заблудилась. Да, чувство направления — тоже не моя сильная сторона, поэтому мама сразу отвергла идею с туристическим кружком. Так я обнаружила мраморную лестницу, ведущую из мэрии к часовой башне через библиотеку. Библиотека Тимбретто Сульменто — одно из моих самых любимых мест на свете. Там темно и пыльно, а библиотекарь — молчаливая женщина, которая, кажется, охотнее выдавала бы книги мышам, чем детям. Но я могла бы жить в этих залах. На этих полках есть все: приключения, страх, трепет, дружба, тайны, любовь. Поэтому после школы я делаю вид, что сажусь за уроки. А как только мама выходит куда-нибудь, мчусь в библиотеку, набираю столько книг, сколько могу унести, и до самого вечера читаю в огромном кресле у окна в кабинете мэра. Ну как, похоже на смертельную скуку? Сегодня в библиотеке тише, чем обычно. Блуждая между стеллажами в полумраке, прорезанном пыльными лучами света, в поисках истории, от которой забьется сердце, я вспоминаю папу. Как бы хотелось, чтобы он был сейчас рядом и помог мне сделать выбор. Это ведь он привил мне любовь к книгам. Знаете, он читал везде. За завтраком, пока ждал меня после школы, готовя ужин, даже лежа в ванне. Мама говорит, что я многое унаследовала от него. Но это мое самое любимое. Я беру книгу с полки. На ее обложке изображены остров и пиратский корабль. Даже не смотрю ее название. Знаю заранее, что понравится. Показываю книгу библиотекарю. Та без энтузиазма регистрирует ее. И я направляюсь к лестнице, чтобы вернуться в мамин кабинет. Едва ступив на мраморные ступени, я ощущаю порыв ветра. Я останавливаюсь и смотрю вверх в сгущающуюся темноту, которая ведет к часовой башне. Я никогда не поднималась туда по одной простой причине. Мне страшно. Не спрашивайте, почему, но когда я представляю шестеренки, двигающие стрелки часов, мне кажется, что это огромная пасть с острыми зубами. Знаю, это глупо, но страхи редко бывают рациональными. Вдруг я слышу шаги, легкие, отрывистые, раздающиеся где-то выше по лестнице. И вот тогда я, наконец, прихожу в себя и бросаюсь бежать. Я сбегаю на первый этаж мэрии, не оглядываясь, врываюсь в мамин кабинет, захлопывая за собой дверь. Сквозь окна льется мягкий весенний свет. Я вдруг чувствую себя глупо из-за своего беспричинного страха. Переведя дух, устраиваюсь в залитом солнцем кресле, крепко сжимая в руках книгу. Через мгновение дверь снова открывается. Я ожидаю увидеть маму, но, к моему удивлению, на пороге появляется бабушка Эльвира. Ее лицо белое, как мел, и она держится за ручку двери так, будто это единственное, что не дает ей упасть. «Где мама?» — сквозь зубы произносит она. «На совещании», — растерянно отвечаю я. Бабушка, прихрамывая, проходит внутрь, снимает одну туфлю и опускается в свободное кресло. «Позови ее», — говорит она страдальческим тоном. «Ты поранилась?» — спрашиваю я, не двигаясь с места. «Кажется, подвернула ногу», — цедит она сквозь зубы. «Беги за мамой быстро!» Я торопливо выхожу из комнаты и двигаюсь по коридорам мэрии. С тем странным ощущением нереальности, которое бывает во сне. Сталкиваюсь с мамой, когда она выходит с совещания, и тащу ее за собой. Увидев бабушку, у которой лодыжка распухла, как дыня, она обеспокоенно восклицает. «Что случилось, Эльвира?» «Неудачно ступила, слезая с велосипеда», — ворчит раздраженно бабушка. «Немедленно едем к врачу», — заявляет мама. «Сможешь дойти до машины?» Мы двигаемся к машине, осторожно поддерживая бабушку под руки. Я с одной стороны, мама с другой. Медпункт находится на противоположном берегу Менто, реки, разделяющей надвое наш город. Но мы добираемся быстро. Бабушку осматривает врач очень странного вида. У него лицо молодого человека и при этом совершенно седые волосы и борода. Осмотрев лодыжку и почесав подбородок, он изрекает. «У вас растяжение связок, сеньора». Бабушка фыркает. «Сколько времени понадобится на восстановление?» «Ну, учитывая ваш возраст...» «Что значит мой возраст?» — перебивает бабушка Эльвира, сверля его взглядом. «Смешно видеть, как врач от этого съеживается. Я едва сдерживаю улыбку». «Я... то есть... я не хотел...» — лепечет он. «Так сколько потребуется времени?» — повторяет мама. Врач переводит взгляд на нее и берет себя в руки. «Полный покой. Как минимум на 2 недели». «Две недели?» — возмущается бабушка Эльвира. Я представляю, как ношу тарелки с куриным бульоном по лестнице в ее комнату, расплескивая по пути добрую половину. И думаю лишь о том, как здорово, что бабушка все это время будет оставаться со мной. Вот так все и началось. И если вам кажется, что ничего особенного не произошло, так это потому, что я еще не рассказала, что случилось на следующее утро.